Эпилог. 10 лет спустя. «Ты готова, дорогая?» — окликнул меня из коридора Дилан. Войдя в комнату, он потрясенно застыл, с восторгом разглядывая меня в длинном атласном платье. «Какая ты у меня красавица!» «Как бегемотик!» — улыбнулась я и погладила округлившийся животик 7-го месяца беременности. «Не говори глупостей. Ты будешь самой прекрасной леди на всем королевском гордианском балу», — заявил муж. «Я бы лучше осталась дома с Алексом», — честно призналась я. «Наш 8-летний сынуля весь пошел в Дилана. Мы решили назвать его в честь отца Кассандры, а в честь мамы — Мариэн, лапушку-доченьку, которую я сейчас носила под сердцем». «С ним отлично понянчится Дорн», — заверил Дилан. «Он обожает внука и учит его всяким инквизиторским делам. Вдобавок, этот бал в нашу честь, и мы просто обязаны на нем показаться. Немного потанцуем, пообщаемся с Эдвином и Шантелем и домой». «Ладно, ты прав», — согласилась я. В день победы над Дарками в Нельской битве король Гарди XX учредил ежегодные балы, на которые мы должны были являться как герои этого сражения. Конечно, мы могли бы не ездить, ведь уже давно проживали в Эльферии, в родовом замке Эльдинар, но я знала, что для Дорна и Эдвина это было важно. Я радовалась, что после той памятной битвы, многовековой вражде королевства Гардиан с Эльферией пришел конец. Король Гарди XX распорядился освободить всех эльферийских инквизиторов из заточения, а его сын даже женился на эльфийской принцессе. Мне очень нравилось жить в замке Дилана. Он был светлым, уютным и показался родным с первого взгляда. А прекрасный сад вокруг него моментально покорил мое сердце. Именно здесь мы отпраздновали свадьбу, которую щедро спонсировал эльфийский монарх. Мы поженились уже через неделю после того, как меня выписали из больницы, в которой я провела всего 2 дня. Дилан все это время не отходил от меня ни на шаг. И здесь же прошла наша первая брачная ночь, которая была наполнена нежностью и безграничным счастьем. Шантель познакомился на нашей свадьбе с милой Лиэль, которая помогла нам организовать свадебное торжество. И теперь наслаждается семейной жизнью с красавицей-эльфийкой. Вся родня единогласно одобрила его выбор. У него подрастают шебутные близнецы, сын и доченька. Наш друг Эдвин официально стал инквизитором. Заматерел и теперь является завидным женихом. Уже есть невеста Лана, приятная веселая девушка, красивая блондинка с длинными волосами и синими глазами. Эдвин все эти годы жил в моем поместье, но сейчас озаботился тем, чтобы купить собственный замок и, образно говоря, свить там собственное семейное гнездо. Так что в ближайшее время ему предстоит новоселье. К счастью, родители погибшего друга Дилана, Джереми, не пострадали в Нельской битве. Дилан навещает этих милых людей раз в месяц и заботится, чтобы они жили в достатке. Каждый раз, когда он один или в компании со мной приезжает в Нель, местные устраивают из этого целую церемонию с парадом, встречая своих героев. А у меня до сих пор мурашки по телу от этого места. Постоянно накатывают воспоминания о том, что нам пришлось тогда пережить. К счастью, с Дарконором было покончено. Этот мир решили не заселять, а просто законсервировать. Но перед этим несколько лет подряд туда десантировали счастливых слайсеров во главе с Корди, которые возвращались оттуда объевшимися, словно туристы из Турции с режимом «все включено». Корди нашел-таки в фонтане свою шкатулку. Сам фонтан установили перед замком Дилана в тот же день, как меня выписали из больницы, и теперь он украшает нашу парковую зону, напоминая о веселых временах. Я не стала возобновлять с этим непредсказуемым слайсером фамильярскую связь, но мы с ним остались друзьями. С легкой руки правителя Эльферии Корди теперь является хозяином собственного болота в эльфийском лесу и активно там размножается. Сайрус пока остается холостым, но заверяет, что женат на работе, и его все устраивает. Тот поцелуй в щеку, что я ему задолжала, он получил на моей свадьбе с Диланом, когда пришел нас поздравить. Сайрус достиг желанного рывка по служебной лестнице и скоро сменит Дорна на посту главы Гардианской Инквизиции. Сам же Кристиан Дорн внезапно женился на своей секретарше Лизе, той самой блондинке с большими голубыми глазами и длинными вьющимися волосами, которую мы с Эдом встретили в приемной Дорна в мой 2-й день в Лидеуме. Сейчас Лиза на 5-м месяце беременности, а их старшему сыну Леону 8 лет, как и нашему Алексу. Кит тоже женился, Его избранницей стала милая рыжая пышечка Соня, которая обожает своего великана. Они часто приезжают к нам в гости со своими детьми, 3-летним сыном и 5-летней дочуркой. Так что в жизни всех моих близких друзей и родственников царит гармония. Как и в моей. Дилан оказался изумительно заботливым мужчиной. Мне с ним невероятно повезло. Скрепя сердце, он все же позволил мне продолжить работать в Инквизиции, но с условием, что станет моим начальником. Я согласилась, так что теперь я эльферийский инквизитор. Дилан отправляет меня лишь на самые простые задания, причем каждый раз сам идет туда в качестве моего напарника. А в период моей беременности надо мной и вовсе трясутся, как над хрустальной, и отправляют в отпуск. Так железный цветок Лидеума обрел свое абсолютное счастье. Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.